«Хорошо», — подумала она, — «тогда сбрось ее, просто сбрось и все». Дрожа, Эдж вдохнула морозный воздух, шагнула в снежную пелену и снова остановилась, на этот раз от удивления. Лес исчез, как будто его и не было. Стихло вьюга, но снег остался. Тонким слоем он лежал на застывшей от мороза земле. Ветер тоже никуда не делся. Бросал пригоршни колкого снега ей в лицо, а потом уносился с поземкой по равнине, которая простиралась на все четыре стороны, насколько хватало глаз. А вдали, примерно в полумиле от места, где она стояла, высилось странно знакомое сооружение. Эш понадобилось не больше пары мгновений, чтобы узнать его. Та самая башня из расклада Кэсси. Это была пятая карта. Та самая, которая говорила о недалеком будущем. Что ж, теперь это будущее наступило. «Просто покончи с этим», — сказала она себе. Эш шагнула было вперед, но скрип снега под чьими-то ногами у нее за спиной заставил ее быстро обернуться. Сердце бешено колотилось. Ее страх отнюдь не уменьшился, когда она обнаружила, что стоит лицом к лицу с парнем, который вчера вечером преследовал ее до самого дома. Теперь он выглядел иначе. По-прежнему с коротко остриженными волосами, но одет примерно так же, как и она, в меховую парку, и брюки вместо одежды уличного панка, в которой она его впервые встретила. Руки были засунуты в карманы. А вот его глаза ничуть не изменились. Их угрожающий взгляд был устремлен на нее. «Ты?» — сказала Эш. «Что ты здесь делаешь?» Похоже, что не только она, но и все остальные только и делали, что гуляли туда-сюда из одного мира в другой. «Я здесь живу», — ответил он. «Ага, точно. Это правда. На самом деле интересно совсем другое, что ты здесь делаешь?» Эш кивнула на башню у себя за спиной. «Я пытаюсь спасти свою кузину», — ответила она. Незнакомец вздохнул и вытащил руки из карманов. В правой был зажат нож. «Тогда я здесь, чтобы остановить тебя», — сказал он. Нина, выслушав рассказ мужа и дочери, Гвен Карабала молча сидела за столом в столовой. Нина смотрела на нее с каким-то трепетом. Судя по задумчивому, даже встревоженному выражению материнского лица, было совершенно ясно, о чем она думает. «Ведь ты веришь нам, правда?» — спросила Нина. Это поразило Гвен. Ведь Нина была здесь, когда все происходило, и все же дочь сомневалась, что и она поверит в это, если бы кто-нибудь пришел к ней с такими россказнями. «Конечно, я верю вам», — сказал Гвен. «Я понимаю, что ваш рассказ звучит невероятно, но вы оба люди, которых я люблю больше всех на свете, и если я не поверю вам, тогда кому же вообще мне верить?»